Глава 9. Мы без приключений выехали за город и медленно двинулись по дороге. Я внимательно осматривалась и искала Хилара, а ребята с интересом смотрели на меня и отслеживали направление моих взглядов. Что-то не вижу я дракона. Вроде уже 5 минут прошло. Мы проехали еще немного, и вдруг сверху спикировал Хилар, выпуская перед собой струю огня. Приземлился перед нами на дороге и загородил путь. «А ну, стойте, путники!» Проревел он страшным голосом и снова выпустил струю пламени. Наши лошади испуганно шарахнулись. «Кто вы такие? Куда путь держите?» Я уставилась на дракона, пытаясь понять, что за представление он тут разыгрывает. Адриен выровнял свою лошадку, повернулся к Хилару и нахмурился. «Уважаемый дракон! Что это вы тут устраиваете? С каких пор драконы требуют отчета от прочих жителей этого мира?» «С тех самых пор, как эти жители возят с собой юных невинных дев, не заплатив пошлину дракону!» Хилар взревел и выпустил очередную небольшую порцию огня, но уже вверх, чтобы не пугать наших лошадей. Спутники с интересом на меня покосились, а я залилась краской. «Конечно, я юная и таки, да, невинная, но все же не стоит об этом вслух рассказывать. И вообще, откуда Хилару знать? Я с ним это не обсуждала». «И какую же пошлину вы хотите получить?» – подключился к разговору Ремир. «Только поцелуй невинной девы удовлетворит меня. Тогда я, так и быть, оставлю вас живых». Хилар грозно нахмурился и прищурил наглые, хитрющие глаза. «Вот прохиндей! Поцелуй ему подавай!» Я с трудом скрыла смех и старалась ничем не показать, что мы с драконом знакомы. Приняв несчастный вид, понуро слезла с лошадки и сделала шаг в сторону дракона. «Лилия, стой!» Адриен спрыгнул на землю, быстро приблизился и задвинул меня за спину. «Все в порядке, не волнуйся, я заплачу этому дракону пошлину!» Я осторожно обошла Адриена, стараясь не рассмеяться, и медленно направилась к Хилару. «Лили!» Ремир тоже испугался за меня. «Ну что, Змей Горыныч Одноглавый, готов встретить свою смерть?» Я сделала страшное лицо, медленно приближаясь к дракону. «Сейчас я тебе не просто поцелуй подарю, я тебя задушу, чтобы не пугал бедных путников!» «Не надо меня душить!» Хилар сделал вид, что испугался, а сам вытянул ко мне шею. «Надо, драконище огнеопасное, надо!» Сделав рывок, я обхватила шею Хилара двумя руками и крепко обняла. Обхватить ее полностью у меня длины рук не хватило, но я старалась сделать вид, будто душу дракона. «А ну, говори, жить хочешь? Будешь еще пугать людей и нелюдей?» «Лилия, не надо!» Одновременно вскричали Ремир и Адриен. «Это же дракон!» «А, умираю, юная дева!» Прохрипел Хилар. Упав на бок, он закатил глаза и засучил лапами. Я еле успела отпустить его шею, а то бы шлепнулась на дорогу следом за ним. «Так тебе и надо! Будешь знать в следующий раз, как нападать на путников и требовать пошлину!» С суровым лицом я склонилась над ним, а Хилар приоткрыл один глаз и хитро взглянул на меня. «Жалься надо мной! Я же умираю!» В голосе дракона послышалась нотка обиды. «Лишь поцелуй невинной девы вернет меня к жизни!» И этот хитрюга вытянул губы трубочкой. «Блин, все, не могу больше сдерживаться! Вид дракона с вытянутыми в трубочку губами – зрелище не для слабонервных!» Не выдержав, я расхохоталась, наклонилась и чмокнула дракона в нос. А когда он приподнял голову, снова обняла за шею. «Привет, цветочек!» Дракон тоже рассмеялся. «Я соскучился!» «Я тоже соскучилась, дружок. Ну ты актер!» «Что ж, знакомь меня со своими спутниками!» Хилар встал и отряхнулся. Я повернулась к Ремиру и Адриену. Да, спектакль моего друга удался на славу. Таких изумленных лиц у мальчиков я еще не видела. Они в остолбенении переводили взгляд с меня на Хилара и явно ждали объяснений. Одной рукой обнимая Хилара, второй я показала на ребят. «Не знаю, в какой последовательности принято представлять, поэтому не обижайтесь, если что. Знакомьтесь, это Адриен и Ремир, они главные на конкурсе, следят за невестами и осуществляют выбор единственной. Еще Адриан учит меня фехтовать, а Ремир будет учить стрелять из лука и метать кинжалы. Надеюсь, мы станем друзьями». Я вопросительно посмотрела на Адриана. «А это мой замечательный и любимый друг. Тот самый дракон, который спас мне жизнь и привез во дворец». Я повернулась к приятелю. «Твое имя можно называть?» Дракон кивнул, и я закончила. «Его зовут Хилар, и это переводится как «веселый». Прошу любить и жаловать». «Рады познакомиться с представителем великой и мудрой расы драконов». Адриан поклонился. «Будем рады, если мы тоже сможем стать вашими друзьями. Это большая честь». «Да ладно уж, не кланяйтесь, можно без официоза. Рад познакомиться. И можно на «ты», раз уж вы друзья цветочка». Парни тут же уставились на меня. «Лили, а почему ты цветочек?» – полюбопытствовал Ремир. «Имя Лили – это еще и название цветка. Я же представлялась полным именем, вы просто забыли». «Ну и что, какие планы?» – вмешался Хилар, отвлекая внимание на себя. «Цветочек, я жутко соскучился. Куда поедем? Чем займемся?» «Не знаю», – растерялась я. «Мы уже закончили дела в городе и купили все необходимое, так что сейчас совершенно свободны. Может, погуляем?» «Хилар, ты позволишь пригласить тебя в гости в летнюю резиденцию императоров? Будем очень рады, если ты посетишь нас и погостишь столько, сколько захочешь», – предложил Адриан. «А поехали», – оживился дракон. «Я сейчас быстро слетаю на охоту и догоню вас». «Хилар, ты наш гость, мы найдем, чем угостить тебя». «Представители рода хрустальных драконов никогда не являются в гости с пустыми лапами. Вот сейчас поймаю кого-нибудь, а вы мне это вкусно зажарите, солью и специями». Дракон облизнулся. «Езжайте по дороге, я вас догоню». И он взмыл в небо. «Лилия!» Адриан укоризненно взглянул на меня, как только Хилар улетел. «Это и был твой сюрприз?» «Ну, как бы да. Я хотела вас познакомить с Хиларом. Он должен был нас ждать за городом». «Лили, я только не понял, к чему было это представление». Не менее укоризненно протянул Ремир. «Я вообще-то испугался за тебя». Кинул взгляд на Адриана и поправился. «Мы испугались. Драконы, конечно, мудрая и мирная раса, но всегда бывают исключения из правил или нездоровая психика». «Ремир, это не я, честно!» – смущенно хихикнула я. «Просто Хилар решил побаловаться. Мне пришлось ему подыграть. Знаете, как ему скучно одному в пещере жить? А к Калахари людям и прочим народам драконы не ходят, то есть не летают, потому что все пытаются от них что-то получить и ничего не дать взамен. А он замечательный. Я его обожаю и очень рада, что наш деловой разговор не окончился просто оплатой за услуги, а перешел в нечто большее». Дракон вернулся минут через 20 с тушами двух рогатых козлов в лапах. Он опустился перед нами на дорогу, и мы притормозили. «Вот, это нам на ужин. С меня мясо, с вас готовая еда». Хилар подождал, пока лошадки поравняются с ним, и аккуратно сгрузил каждому из парней через седло по козлу. «Цветочек, пересаживайся на меня. Пока мужчины едут верхом, мы с тобой полетаем». «Адриан, я полетаю с Хиларом, ладно?» Я взглянула на Адриана. «Вы ведь не обидитесь?» Перевела взгляд на Ремира. Но у Ремира был малость огорченный вид. Причем я не поняла, ему досадно, что я вместе с ним не поеду, или что дракон улетит, и им не удастся пообщаться. «Ремир, ну, я очень хочу полетать, можно?» Я молитвенно сложила ладошки перед собой. «Не обижайтесь, пожалуйста. А я попрошу Хилара, чтобы он и вас покатал. Хиларчик, да? А я тебя еще много-много раз поцелую. И за ушком почешу, и даже пузико поглажу». «Ох, хитрюга!» Дракон рассмеялся. «Ладно уж, покатаю я потом твоих мальчиков один разок в качестве исключения. Перебирайся». «Хилар, а почему ты называешь нас мальчиками?» Влез с расспросом Ремир. «Мы вообще-то уже давно взрослые и даже не так, чтобы юные». «Ремир, по сравнению со мной вы все дети». Дракон выдохнул из ноздрей дымок. Так что мальчики вы и есть, а она так совсем малышка». Он кивнул на меня. Я быстро слезла с лошади, вручила повод Адриену и вскарабкалась на спину Хилару по подставленной им лапе. И мы полетели. Ух, как же это круто! Никакой дельтаплан или парашют не сравнится с драконом. Мы делали круги, плыли на воздушных потоках, периодически спускались к ребятам, и я махала им рукой. Полетав примерно полчаса, мы приземлились, и я пересела на свою лошадь, которую все это время вели в поводу. «Ну и что? Кого из вас прокатить следующего? Адриен?» Дракон подождал, пока Адриен спешится, и подставил ему лапу. Они полетали недолго. Буквально минут через 10 пришла очередь Троймира. Как только они взлетели, я обратилась к Адриену. Больно уж у него был пришибленный вид. «Ну как? Тебе понравилось?» «Что?» – рассеянно переспросил он. «Да, миллион раз да. Это удивительно. И Хилар удивительный». «Это да. Хилар замечательный. Ты даже не представляешь, как я счастлива, что он нашел меня тогда во враге и согласился на сделку». Я улыбнулась. Про то, что наша сделка имела совсем нематериальный характер, я молчала, как мы и договорились, с драконом с самого начала. Позже, когда дракон привез Реймира, мы просто ехали по дороге, точнее, мы трое ехали, а Хилар шагал рядом с нами. Я поведала ему о прогулке по Беринскору, а трактирщики тролли. Хилар посмеялся надо мной и сказал, что знаком с Карраком. И это сейчас он трактирщик, а когда-то был весьма удачливым наемником, имеющим громкую славу. Потом я прямо на ходу вынула меч и показала дракону, изложив подробности о том, как он попал ко мне в руки, и показав подаренные ножны. Меч Хилара впечатлил. Дракон надолго замолчал, что-то обдумывая. Периодически он косился на меня, потом поглядывал на Адриена и Реймира, но так ничего и не сказал на эту тему. А у меня сложилось впечатление, что Хилар знает, кому принадлежал этот меч и что он собой представляет. Странно лишь, что этого не знают господа Калахари, которые так легко и непринужденно мне его отдали. Это была нерадостная мысль. Из полученной информации я понимала, что отдали мне его именно по незнанию. Следовательно, я не имею морального права увозить клинок с собой на землю. Да и вообще, если как следует прокрутить в голове все имеющиеся сведения, налицо нестыковка фактов, и вот об этом мне потом следует поговорить с Адриеном. Впрочем, ладно, это все позже, время терпит, а пока что у нас намечается сабантуйчик с Хиларом. Когда мы приехали ко дворцу, у нас уже сложилась программа действий на сегодня. Решено было, что стол поляну накроют в парке на специально отведенной для этих целей лужайке. К тому же она самая просторная, так что дракону хватит места свободно расположиться. Там же предполагалось развести большой костер, можно спокойно пожарить на вертеле дичь, а после просто посидеть у живого огня. Как только мы подъехали, а Хилар вошел во двор, из дворца выскочил обслуживающий персонал. Ну еще бы, живой дракон пожаловал. Да не какой-то там обычный, а хрустальный. Слуги шушукались, жадно разглядывали Хилара, не забывая кланяться. У парней забрали туши козлов и потащили на кухню, а Адриен в полголоса стал отдавать распоряжение дворецкому о приготовлениях к нашему импровизированному пикнику. Через пару минут вернулись из парка Марита и Меландиль. Они в последнее время общались довольно тесно и сейчас вдвоем были на прогулке. А из дворца вышли на крыльцо Арита, Неста и Олика. У Олики был совершенно ошалевший вид. Похоже, она помнила свое выступление за столом, и вот сейчас перед ней стоял тот самый дракон. Хилар демонстративно выпустил из ноздрей две струи дыма и оглядел девушек. Заговаривать он не пытался, но рассматривал их с интересом и чего-то ждал. Первой решилась Арита. Она-то, будучи жительницей этого мира, хорошо знала, что собой представляют драконы. «Уважаемый дракон, приветствую вас! Доброго вам дня и чистого неба над головой!» Девушка склонилась в поклоне. «Принимаю пожелания. И вам, Лерра, всего наилучшего!» Следом за ней Олика и Неста тоже поприветствовали Хилара, а Марита и Меландиль подошли ближе и, хихикая, о чем-то тихо спросили его.